На этот раз не я выбираю день. На этот раз день меня выбирает. 3 апреля 1933 года. Нацисты у власти чуть больше 2 месяцев. Евреи потрясены. По Германии катятся волны насилия. И не только над евреями. Коричневые сводят старые счеты. Новый порядок взял с места резво. Нет никакого удержу хулиганам. На улицах беснуются толпы. Сегодня третий день объявленного государством бойкота еврейских предприятий. По случайному совпадению фирма Кёрнера закрыта для инвентаризации и реорганизации. Мы в гостиной у моих родителей пьем чай с чудесными пирожными, припасенными моей матерью для Гуга, который их обожает. Занавески пронизывает весеннее солнце, на каминной полке тикают часы из золоченой бронзы. В камине огонь. День хоть и солнечный, но холодный. Все это я вижу совершенно отчетливо. Мета сидит, как всегда, выпрямившись, и прижимает к себе Гуга, словно приготовясь защитить его от нападения. Она явно взволнована. Кусает палец, тяжело дышит. Мне кажется, моя первая обязанность — успокоить ее. Истерика, я понимаю, никому не на пользу. Своей тревогой она заразила сына. Ему 7, а он снова мочится в постели. Такова моя реакция на начало конца. Меня заботит соблюдение семейных приличий. Отец сидит в кресле перед камином. Рука у него дрожит. Чашка с блюдцем мелко стучит по цепочке часов. Сейчас ему 68 лет, но вы бы дали ему гораздо больше. В новую эпоху он потерял былую крепость, решительный вид. Он тоже сбит с толку. Смущен несчастьями, постигшими возлюбленный Фатерланд. А мать, между тем, за столом выбирает буше для Гуга. Давай-ка посмотрим, от какого он быстрее вырастет. К грядущему бедствию у нее отношение такое — игнорировать его. Политика? Фу! А где в этой семейной картине Отто Кёрнер? Он прислонился к книжному шкафу. Сама беспечность. Одна рука в кармане, другая покоится на переплетенном в кожу томе сочинений Гёте. Мэтта больше не в силах сдерживаться. Она взывает к моему отцу. «Скажите ему, что мы все должны уехать, и вы с мамой тоже. Лола и Курт, Иоахим, мои родители, все должны бежать». «Право же, Мэтта, оставь отца в покое, у него и так хватает забот». Я придаю голосу оттенок снисходительного раздражения. Мы не можем все бросить и бежать за границу, только потому что кучка идиотов и хамов вышла из повиновения. Отец поддерживает меня. Прежде чем немцы появились в Германии, там появились евреи. Как только появились немцы, появился антисемитизм. Ну вот ты сама сказала. Я торжествую, словно она дала мне козырь. Антисемитизм в Германии не новость. К счастью, сегодня у нас есть законы на этот счет.